do this shit until they murder me. Netta? Перейди с оператором, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Владимировна. Кто спрашивает? Ой, пока СМС-финанс, отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна, звонок записывается. Екатерина Владимировна? Да. Сохраняется задолженность 39 дней. Когда начнете оплачивать? После того, как вы в суд ходите. А, простите, а за что вы нас в суд посылаете? Ну, если вы хотите получить денежные средства, отправляйтесь в суд, пусть вам суд присудит, сколько денежных средств вы должны получить, и тогда вы их получите. А почему мы должны через суд их получать? Вы взяли 20 тысяч, вернули 1920. Почему? По кочану. Ну, как умно. 31 год, и все, что вы придумали, по кочану. Да мне не надо ничего придумывать. Пишите мне книги, Екатерина Владимировна. Мне нужно. Раз вас, вы настолько остроумный, суд нас посылает. Да, да. Давайте. А кто вас обидел, Екатерина Владимировна? Что вы в суд посылаете? Что такое случилось? Кто вас обидел? Вы месяц не отвечали, а тут сразу в суд. В суд сразу. Что да, случилось? Сразу в суд. Вы инвалидность получили? Если у вас инвалидность первой группы, вы можете вообще не платить для этого в суд. Не нужно идти. Справку предоставьте. Ага. Когда предоставить справку о инвалидности первой группы? Никаких справок, ничего я вам предоставлять не буду. Все только в судебном порядке. Так и мы в суд не пойдем. Ну, не очнитесь, дело, Екатерина Владимировна. Вы что, забыли, что ли? Ну, дело ваше. Коллекторам отдадите трехкратную сумму займа. Молодец, взяли 20, вернете 60. Гениальный ход. Гениально. А вы грамотная такая. Вы в школе-то не учились? Родители вас не учили, что чужое брать нехорошо, а если берете, отдавать надо. Вы что истерите-то? Что такое истеричный смех-то? Что вы думаете, что-то изменится от этого? Какие лекции? Это вопрос прямой. Чего-то там родители, алло? Школа. Вопрос. Первым по лбу не дал. Вопрос. Вопрос. Дебилка. Все. Все. Давайте унижайтесь. Мне нравится, когда унижаются люди несостоятельные, которые ничего не могут. Давайте. Ха-ха-ха-ха-ха. Давайте. Пошутите, только чтобы всем смешно было. Давайте. Ну, давайте. Конечно. Да вам дают, я понимаю, конечно, что по ветерам только, вы беда, выходите с неадекватными на людьми приходится. Давайте, парни, приходится давайте. С неадекватными колени, людьми общаться. Рассказывайте вашу жизнь. Я представляю в картинах, как вы там встаете где-то на коленях. Давайте дальше рассказывайте. Стрелки переводить. Ой, какие же вы все, блин, как обычно. Однозадачные. Ну что, еще креатив будет? Ну вы-то не однозадачная, да. Взяли деньги и скрываетесь. Ну, давайте от вас креатив послушаем. Чем вы там деньги зарабатываете? Мне за интересно деньги. Даже стало. Креатив за деньги. От меня можно послушать. Бесплатно не креативлю. Какой креатив? Какой креатив? Ну да, действительно. Умели, не, по самое не хочу. Не ну давайте, коллекторов, это слово, а то забудете, как ходить. Да, идите. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте. Меня зовут Елена, взыскание банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 15 900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Фамилия, имя, отчество ваше и должность. Антропянская Елена Сергеевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Вы кем в отделе взыскания работаете? Оператором. Оператор колл-центра? Совершенно верно. Угу, понятно. Нет, денег для вас у меня нет, платить не буду. Елена Валерьевна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты вашего долга? Какое это имеет значение? Я Елена Валерьевна, вынуждена вас уведомить, что в случае отсутствия оплаты в установленный срок банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указанным в вашем кредитном деле, а также общаться с вашим окружением. Вы это понимаете? Да. И что? По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. Сбежать повторных звонков можно, если оплата суммы 15 900 рублей поступит до 16 октября. Да меня не смущают ваши звонки, звоните, ради бога. Елена Валерьевна, я вас услышала. Тем не менее, условия кредитного договора обязывают вас производить оплату минимального платежа в полном объеме. Почему вы не пробовали вносить оплату хотя бы частями? Это не имеет никакого значения. Что, да как, да почему? Вот эти все вопросы, они абсолютно неуместны. Елена Валерьевна, учитывая вашу ситуацию, банк готов согласовать для вас индивидуальный график платежей в этом расчетном периоде. Мы разделим ваш минимальный платеж на две части. Мне интересно. И вы сможете оплатить его в удобный для вас дату. Мне интересно, мне это. По какой причине вы отказываетесь от оплаты? Все вопросы в судебном порядке. Что еще непонятно? Елена Валерьевна, кто-то может вам помочь и занять недостающую сумму? У вас все в порядке с восприятием действительности? Я вам еще раз повторяю, все вопросы в судебном порядке. Что еще непонятно? Елена Валерьевна, учтите, откладывая дату платежа, вы только усугубляете ситуацию. Вы можете до посинения читать свой скрипт, мне он абсолютно не интересен. Все вопросы в судебном порядке. Что еще непонятно? Сколько раз еще нужно это повторить, чтобы до вас дошло? Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Да, продолжайте. Всего доброго вам. До свидания. Пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Smart Money, Новиков Алексей Сергеевич, отдел взыскания, разговор записан. Да. Да. То есть у вас просроченная задолженность, необходимо сегодня решить вопрос. То есть погасить долг, во сколько будет оплата? Ни во сколько. Почему? Потому что для вас у меня денег нет. А для кого есть? Ну, это вас не касается, для кого есть. То есть для кого-то есть, для нас нету? Угу. А почему так? Ну, так сложились обстоятельства. То есть вы брали деньги с целью невозврата, я так понимаю, да? Я сказала. Ну, вы взяли, вы смотрите, вы сделали как? Вы одну заявку подали, вам отказали, вы все равно такая настырная, подали еще, получили, теперь говорите, что денег у меня нету. Как это понимать? Понимаете, как хотите. Понимаете, как хотите. То есть я фиксирую отказ от добровольной оплаты? Фиксируйте. А почему не собираетесь платить-то? Я же уже сказала, потому что для вас у меня денег нет. А для кого есть? Ну, для кого-то есть, а для вас нет. Для кого-то есть. То есть я фиксирую отказ от добровольной оплаты, правильно? Зачем мы по второму кругу пошли? Угу. Значит, смотрите, я фиксирую отказ от добровольной оплаты, служба безопасности выгружает телефоны, скорее всего, и начинается прозвон третьих лиц. Ага, давайте. А также готовность выезда мобильной группы. Я с вами прощаюсь, до свидания. Пока-пока. Алло. Да. Да, добрый день. Валерина? Кто спрашивает? Мне Иван Иванович зовут, Smart Money.ru, разговор записывается. Вы получаете Валерина, правильно? Правильно, фамилию свою назовите, пожалуйста. Горохов Иван Иванович. Белов? Smart Money.ru. Горохов Иван Иванович. Горохов. Да, слушаю вас. Да. По долгу вашему звоню, получается, просрочка у вас уже идет 18 дней, сумма 19 458 рублей 2 копейки. Оплатить уже сегодня в течение часа требования организации. С чем связана просрочка? Почему не оплачиваете? Не имеет это значения. Требования ваши мне придется проигнорировать. Почему? По какой причине? Ну, потому что. Что потому что? Это не ответ. Вы нарушаете сейчас 230 федеральный закон и 39 статью Гражданского кодекса. По какой причине? Что же я нарушаю в 230 федеральном законе? 230 федеральный закон регламентирует полностью ваши, получается, кредитные по кредиту. Господи, ну сколько будут вот мне звонить неподготовленные какие-то неграмотные люди? 230 федеральный закон регламентирует деятельность по возврату просроченной задолженности, и я никак не могу ее нарушать. И в том числе, ваши обязанности, нет, вы что, вы перечитаете его. С 2017 года, после января. В какой статье указаны 2017, мои обязанности? Да. В какой статье? Можете перечитать весь федеральный 230 закон. Почему? Невозможно увидеть суслика. А статья 39 Гражданского кодекса, общее положение. Вы думали, это ерунду. 230 федеральный закон нарушаете в этот момент, когда вводите меня в заблуждение. Ну, хорошо, допустим, если относительно вы правовой природы, не читали 230-й федеральный закон, я то можете почитать 309-ю статью Гражданского кодекса «Общее положение». Трандычиха. Денег что? Не будет. 309-ю статью «Общее положение», вы знаете? Будет. Почему? Хоть 309-я, хоть 310-я, хоть 807-я. Ну, объясните мне, да, почему? Для вас не будет. Для меня, может быть, для организации будет. Для а так статью 309-ю «Общее положение». Да вообще хорошо. Мне вот неинтересно, что за хрень, что, вот, что за 309-е, 310-е, неинтересно. Статья 309 Гражданского кодекса «Общее положение». Не обязательства не должны исполняться надлежащим образом. И сейчас тоже нет. В соответствии с законом. И сейчас тоже неинтересно. Ага, то есть вы умышленно, получается, отказываетесь от оплаты и, соответственно, закон вы нарушаете. Вы это все понимаете, правильно понимаете? Нет, я не понимаю, никакой закон я не нарушаю. Так я же вам сказал, 39-ю статью Гражданского кодекса и федеральный закон. Ну, так, собственно, это законы Российской Федерации. Да мне пофигу, что вы сказали. Так, хорошо, понятно. Ага. То есть вы отказываетесь от оплаты под записи разговора, правильно я понимаю? Хорошо. То я зафиксирую, если сами понимаете, будут позвонить уже третьих лиц, общаться с ним, будет помогать вам собирать деньги в таком случае. Помощники. Вот, возможно, также выезды по месту проживания вашего. Это вы по адресу проживаете? Господи, от стула до окна на колесиках этого. Квартира 73, там вы проживаете, по-моему. На колесиках своего стульчика можете доехать, это максимум. Да я могу хоть долететь. Так план на пасту квартиры там выезжает, нет? Раз, два, три, вы будете со мной общаться в унисон? Да. Вы так говорите, общение? С вами буду общаться в унисон. Ну, понял, ладно, тогда с третьим лицом будем еще общаться. В таком случае я зафиксировал. Вот, так что ожидайте, наверное, звонков и ответьте. Давайте, учите 230-й федеральный закон, выучите. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна? Кто спрашивает? Компания ПТС, меня зовут Наталья. Слушаю. Елена Валерьевна, а по поводу задолженности, которая у вас образовалась, что у вас с оплатой? А, если по поводу задолженности, то фамилия, имя, отчество назовите, пожалуйста. Мухаметзянова Наталья Юрьевна. Так, Наталья Юрьевна, денег нет. Очень хорошо. Что вы радуетесь? У меня беда, а вы смеетесь надо мной. Ну, потому что это так забавно звучит, абсолютно все это говорят. Да? Теперь хорошо, молодцы. Народ умнеет. По какой причине у вас нет денежных средств? А по-вашему это умно говорить о том, что нет денег? Ну, это правда. А чего скрывать? Умно, не умно, это факт. Ну, также факт остается фактом. Вы брали заем нашей компании не на своих условиях и не по своей возможности. Есть ну, договор, где прописаны договор определенные сроки. Наталья Юрьевна, но по факту в любом случае, если у меня денег нет, то я их вам не отдам. Все логично, по-моему. Да нет, вы должны их найти, изыскать возможности, произвести оплату. Нет у меня такой возможности. Вот нет, отсутствует она. А вы не под возможности брали заем, я еще раз повторяю. Но, тем не менее, по факту, если у меня возможности никакой нет, даже судебный пристав смотрит, у человека взять с него нечего и закрывает дело по статье 46. А знаете, сколько времени должно пройти, чтобы, Елена Валерьевна, судебные приставы по 46 статье за невозможность взыскания списали этот долг? Ну, по факту, это очень долгий процесс, на самом деле. Да, бог с вами, Наталья Юрьевна, ну вы загляните-то на сайт судебных приставов, поглядите-то, ясный взор свой обратите. Так есть же эти данные в открытом доступе, зайдите-то, посмотрите. Совсем все да не мы так, знаем как вы всю говорите. Эту информацию, как делается все на самом ну, деле. Ну, понятно, я не ожидала. Что касается не думала, вашей что задолженности. Другое будете говорить. Что касается вашей задолженности. Так, если мы сегодня-завтра, максимально завтра до 18.00 не увидим оплату хотя бы на пролонгацию. Не увидим. Сумма которой не увидим. Вот оно как. Вот так. Сказали, отрезали, да, Елена Валерьевна? Ну, а чего время зря терять? Ну, просто вы отказываетесь от оплаты, я так не, понимаю. Я никогда ни от чего ну, не отказываюсь, я всегда все беру, все, что мне дают. Просто если у меня денег нет, ну, как же брать я брать-то берете, я вижу, то, что вы брать берете, а отдавать не отдаете. Ну, а как же я отдам, если у меня денег нет? Действительно, а зачем брали? Ну, надо мне было. А вы изначально брали с целью невозврата? Да, бог с вами. Что же вы меня обвиняете во всех страшных грехах и мошенничестве заодно? Я спрашиваю. Ну, а что же, я против себя, что ли, буду свидетельствовать? Нет, конечно. Нет, конечно. Конечно. Ну, как минимум, злоупотребление доверием уже было. Елена Валерьевна, вы обещали нашим сотрудникам как-то произвести оплату, ага, и не сделали этого. А вот эти обещания, то, что я по телефону что-то обещаю, они несут какую-то юридическую силу? Ну, разговоры фиксируются, у нас есть записи всех разговоров. Разговоры фиксируются, а вопрос оплату, был у меня какой? А оплату не произвели. Я сейчас не собираюсь на ваши вопросы пока отвечать, я интересуюсь. Почему? А что вы ко мне так неуважительно относитесь? Я на ваши вопросы отвечаю, вы на мои не хотите. Ну, потому что вы должницы наши, Елена Валерьевна. И что теперь, это меня лишает какой-то правоспособности, что ли? Ну, со мной можно разговаривать грубо? А я с вами разве грубо разговариваю? Ну, а почему вы не отвечаете на мои вопросы? Потому что не считаю нужным на данный вопрос. А, ну я тогда тоже не считаю нужным на ваши вопросы отвечать. Не считается нужным, но тогда мы завтра по 382 статье ГК РФ продаем договор. Хорошо, продавайте, я не возражаю, это ваше право. Сотрудников. Ответственность за их работу мы не несем. Я знаю, молодцы, хорошо. О мерах взыскания коллекторов рассказывать не буду, наверное, наслышали. Да, не, я не верю в эти все сказки. Не верите? У меня, знаете что, у меня недавно тут знакомый, к нему приехали коллекторы. А у него дома было страйкбольное оружие. Закончилось рассказать чем? Коллекторы выполняли физподготовку на лестничной площадке, отжимались, приседали. Так весело было. Да вы что? Ага. Ну, на самом деле, мне это тоже неинтересно, поэтому ожидайте сотрудников выездного задания. Я не буду их ожидать. Потому что но мы если приедут, то приедут, но ожидать-то мне их зачем? Какая вы невоспитанная женщина, Елена Валерьевна. Говорите смотреть со мной в параллель, перебиваете. Боженька меня какой накажет. Какой кошмар, Елена Валерьевна, обязательно. Всего доброго, до свидания. До свидания, Наталья Юрьевна, звоните, прощаю. Здравствуйте, это микрофинансовая компания «Банкир» Потапова Мария Викторовна. Екатерина Игоревна? Да. Здравствуйте. Так, я звоню вам по поводу вашей задолженности. А по какой причине вы ее не выплачиваете? А какое это имеет значение? Так вот, мне интересно, вы задерживаете наши деньги? А вы просто любопытствуете? Почему это любопытство? Вы удерживаете? Говорите, мне интересно. Кому? Ну да, мне интересно, потому что я вам звоню. Ну, удовлетворяйте свое любопытство в другом месте, пожалуйста. Ну так что, когда будете оплачивать? Что оплачивать? Вы уже нарушили задолженность свою. В каком размере? Подскажите дату рождения. Что? Подскажите дату рождения, зачем? Потому что мне надо вас... идентифицировать. А мне как идентифицировать? Я вам уже представилась. Я вам тоже. Как вы представились? Сказали да? И все? Да. А что еще нужно сделать? Польку бабочку сплясать? Дату рождения. А вы мне сказали дату рождения? Я уже вам сказала, что я меня зовут Потапова Мария Викторовна. Это микрофинансовая компания, вы банкир. Угу. И как мне удостовериться, что вы говорите правду? Вы будете называть дату рождения или нет? Нет, я свои персональные данные по телефону не разглашаю. Ну, когда вспомните дату рождения, тогда мы вам перезвоним. Я ее помню. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина Валерьевна? Кто спрашивает? Компания МБА Финансы, специалист Новожеева Елена Анатольевна. Идет сайт разговора. Кристина Валерьевна. Да, это я, только я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю. Информацию, которую вы мне хотите подать, я вас мне не... интересна. Задолженность в компании, честное слово. Просрочка 156 дней, сумма долга 30 870 рублей. Оплатить платежную квитуру 22 октября. Какой день 22 оплаты производите? А вы отходили, когда я говорила, что я с третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаю? Спасибо, Лена. Я вас не спрашиваю. Кредитор отказался от общения с вами и поручил нам взаимодействовать с вами, так как вы являетесь должником. Если вы меня не спрашиваете, поэтому то вы можете быть свободны. Я вам требования кредитора озвучила. Угу, какой я день 2 октября вы исполнили? И на вопросы третьих лиц отвечать я не намерена. 30 870 рублей. Вам необходимо в компанию «Честное слово» внести до 22 октября. Какой день 22 вы вносите оплату? С третьими лицами свои финансовые вопросы не обсуждаем. Вы с кредитором их не обсуждали 156 дней, поэтому и общайтесь с нашей компанией. Значит, отказ с оплатой зафиксирован по записи разговора. Информация о вашем сознательном уклонении будет направлена к кредитору. Так как по вашему договору не внесено ни одного платежа, кредитор будет информировать правоохранительные органы о том, что вы занимаетесь неправильными действиями. А именно, оформляете займы с целью не отдавать. Ну-ну, дурочка, что наговорила?